Глава 18. Эпилог. Наша обязанность состоит прежде всего в разъяснении слушателю, каким образом Эдуард Темплемор открыл, что Франциско — его родной брат, а также каким образом произошло чудесное воскрешение Каина. Исполняя свои обязанности, осматривая Мститель, Эдуард, войдя в затопленную водой каюту, нашел там Библию. Удивившись подобной находке на разбойничьей шхуне, он забрал книгу с собой. Возвратясь на предприятие, он показал Библию Кларе, которая сообщила ему, что книга принадлежит Франциско. Книгу высушили, и, перелистывая ее, Эдуард, к своему удивлению, нашел на внутренней стороне переплета имя своей матери, Цицилии Темплемор. Он прекрасно помнил несчастье, постигшее его семью, когда его спасли, а мать и брат пропали без вести. И с ужасом подумал, что Библия не могла попасть в руки разбойников без какой-нибудь страшной истории. Сомнения начали овладевать Эдуардом, не братом ли приходится ему Франциско. Он долго расспрашивал Клару обо всем, что она видела на шхуне «Мститель», и вечером, вернувшись снова к разбитому кораблю пиратов, поджег его. После этого на всех парусах помчался в Королевский порт. К счастью, он приехал как раз в день заседания суда и, повидавшись с адмиралом, взял с собой Клару на случай, если бы она понадобилась в качестве свидетельницы. Они вошли в зал, когда заседание уже почти подходило к концу. В предыдущей главе мы рассказали, что Хокхерст ранил Каина, когда последний подплывал к берегу. Пуля попала ему в грудь, задев легкое. Выстрелив в Каина, Хокхерст побежал в другую сторону, чтобы покончить с Франциско, а в это время Каин вынырнул, дополз через силу до ближайшей пещеры и лег там, приготовясь умереть. Но в той же самой пещере прятались также два смертельно раненых пирата и четыре крумана, которые не хотели принимать участие в схватке. Туда же перенесли они и шлюпку с кое-какими вещами. Помпей, увидев Каина, тотчас же перевязал его раны, и когда кровь наконец остановилась, то капитану стало немного легче. Хотя Эдуард тщательно обыскивал весь остров, но Каин и бывшие с ним в пещере люди укрылись так хорошо, что ему не удалось их обнаружить. Как только стемнело, Каин сказал своим товарищам, что им надо убираться отсюда. И, боясь быть опознанным, он с помощью Помпея остриг себе бороду и переменил одежду на другую, найденную среди спасенных со шхуны вещей. Они отплыли от острова на одной из уцелевших лодок, но у них не было провизии, а до ближайшего берега необходимо было плыть не один день. К счастью для них, а еще более для Франциско, вскоре они встретили американский бриг, который доставил их в Антигуа. Каин сказал американцам, будто бы судно, на котором они плыли, потерпело кораблекрушение, не упомянув, разумеется, о своей ране. Такое запущение раны должно было бы неминуемо сократить его жизнь, если бы злоба Хокхерста не опередила этого печального конца. Каин только и думал о том, как бы поскорее добраться до Королевского порта. Он совершенно был равнодушен к своей собственной жизни, желая лишь спасти Франциско. Узнав, что маленькое торговое судно, совершавшее рейсы между островами, собирается отправиться в Королевский порт, он очень обрадовался и попросился на это судно вместе с Круманами. Благополучно прибыв в порт, Каин скрывался там до того самого дня, на который был назначен суд. Следует, кстати, упомянуть здесь о том, что причина, по которой Каин не хотел, чтобы его бумаги были вскрыты на суде, заключалась в том, что в документах этих было указано место, где спрятано его сокровище, а Каин не хотел, чтобы это стало известно кому-либо еще, кроме Франциско. Представляем слушателю вообразить, что произошло между Франциско и Эдуардом, когда они убедились в том, что являются родными братьями, и перейдем к изложению содержания бумаг, находившихся в пакете, который они вскрыли в присутствии одной лишь Клары. Пакет был довольно объемистый, а потому мы, по возможности, расскажем только самую суть бумаг. Они гласили, что Каин, настоящее имя которого было Чарльз Осборн, вышел однажды на прекрасном судне из Бильбао с грузом невольников. На следующий день после этого вахтенный на расстоянии не более мили увидел шлюпку. Приблизившись к ней, они обнаружили, что она была наполнена людьми, пострадавшими от кораблекрушения. Одни лежали полумертвые, другие метались в страданиях. Тут же сидели негритянка с ребенком в руках и белая женщина, дошедшая, по-видимому, до крайнего изнеможения. В то время Осборн не был еще таким убийцей и разбойником, каким он стал впоследствии. У него тогда еще не угасло чувство сострадания, и он забрал всех тех, кто еще был жив, на свое судно. Среди новых пассажиров оказалась и Цицилия Темплемор с ребенком. Сначала все думали, что ребенок не выживет, так как кормилица его, негритянка, скоро умерла от истощения. Но, к счастью, на судне была коза, которая заменила ребенку кормилицу. Не успело судно дойти до первого порта, как ребенок уже поправился, а к его матери снова вернулась прежняя красота. Спустя некоторое время Осборн воспылал любовью к Цицилии Темплемор, и вскоре бедная женщина стала жертвой этой любви. Но это супружество трудно было назвать счастливым. Цицилия Темплемор оказалась оторванной навеки от того общества, в котором родилась, выросла и вращалась до сих пор. Дни и ночи напролет проводила она в слезах, хотя Осборн и любил ее, но как-то по-своему грубо. А Цицилии такая любовь была хуже пытки. Однако ради своего ребенка она с кротостью переносила все издевательства Осборна. Она часто умоляла его бросить постыдное занятие торговца-невольниками, но это только раздражало Осборна. И мало-помалу он переменил свое ремесло, выбрав еще худшее. Стал пиратом. И всюду, во всех своих разбойничьих походах, возил за собой и Цицилию с мальчиком. Молодая женщина таяла, как свеча, и, несомненно, умерла бы очень скоро сама, если бы Осборн не ускорил этого своей жестокостью. Однажды, в то время как у них очередной раз возникла размолвка относительно его проклятого ремесла, Осборн, не помня себя от злости, так ударил Цицилию, что она вскоре после этого умерла, с мольбой на устах, чтобы дитя ее было спасено от участия в разбойничьей жизни. Обезумевший от содеянного, Каин, таким именем Осборн стал себя называть после того, как стал пиратом, в припадке раскаяния обещал ей исполнить ее просьбу. Поверив в искренность его слов, она благословила его перед смертью. Таково было содержание исповеди Каина, изложенной им в бумагах. Прочтя ее, оба брата и Клара долго сидели с поникшими головами в грустном молчании. Эдуард заговорил первый. Он начал расспрашивать своего брата Франциска обо всех подробностях, которые тот помнил относительно их погибшей матери и его собственной жизни. Франциско говорил долго и закончил свой рассказ словами: «А что до сокровищ, то я не могу ими воспользоваться». «Разумеется», — ответил с улыбкой Эдуард. «Они считаются по закону призовыми деньгами, и такие богатства поступают в собственность того, кто захватил разбойничье судно. Вся добыча делится между участниками экспедиции. Тебе не должно принадлежать оттуда ни одного пенни. А мне, надеюсь, достанется недурной куш. Однако все же спрячь эти бумаги, потому что они написаны для тебя». Адмирал оповестил уже всех своих офицеров о происшедшем на суде интересном событии. Он отправил секретаря к Эдуарду, прося его с братом и Кларой посетить его адмиральский корабль при первой же возможности. Он просил также передать им, что дочь испанского губернатора будет пользоваться его особым покровительством во время ее пребывания в королевском порту. Приглашение было принято, и все трое отправились в гости к адмиралу на другой же день. «Мистер Темплемор», — сказал адмирал, — «а мне все-таки придется отправить вас в Пуэрто-Рико, чтобы уведомить губернатора относительно того, что дочь его теперь в безопасности». «Не можете ли вы выбрать для этого поручения кого-нибудь другого, сэр? А пока мы бы с Кларой успели обвенчаться». «Как? Вы хотите жениться на ней? Однако вы не дурного мнения о своем чине. Подождите, по крайней мере, пока наденете капитанские палеты». «Надеюсь, что мне не придется ждать их долго», — скромно ответил Эдуард. «Все в свое время», — сказал адмирал. «Кстати, вы как будто говорили, что вам известно, где скрыть сокровища пиратов». «Об этом знает мой брат, а не я». «В таком случае надо съездить и привезти их. Я думаю, что следует послать за ними именно вас, Эдуард. Мистер Франциско, вам придется также поехать с братом». «С удовольствием, сэр», — ответил Франциско с хитрой улыбкой. «Но не подождать ли нам с этой экспедицией до тех пор, пока Эдуард получит чин капитана? Жена и богатство должны у него появиться одновременно. Я думаю, что правильнее будет не предъявлять моих бумаг, где говорится о сокровищах, раньше дня назначения моего брата капитаном». «Честное слово», — воскликнул капитан Манли. «Столько благ ожидает этого счастливчика, и все они зависят от чина капитана. Поскорее бы уж он получил его». «Я точно такого же мнения, Манли», — сказал адмирал. «И в доказательство справедливости своих слов обращаю ваше внимание на моего секретаря, который идет сейчас сюда с приказом в руке. Надо только еще одно маленькое добавление к нему». «Которое состоит в вашей подписи, как я полагаю», — усмехнулся капитан Манли, обмакнув перо в чернильнице и передавая его адмиралу. «Именно», — подтвердил адмирал, подписывая принесенный приказ. «Капитан Темпельмор, желаю вам счастья». Эдуард, сиявший от счастья, почтительно поклонился адмиралу и поблагодарил его. «Теперь и я могу представить вам сведения относительно этих несметных сокровищ», — проговорил Франциско, передавая пакет адмиралу. «Манли, завтра поутру вы отправитесь в путь за сокровищами, а пока я распоряжусь, чтобы была снята копия с этих бумаг на случай их пропажи». «Эти сокровища предназначались мне», — сказал Франциско. «Но я не хотел бы даже прикасаться к ним». «Вы правы, юноша. Хорошие у вас принципы. Но мы относимся к этому обстоятельству несколько иначе. А где же молодая леди? Скажите ей, что кушать подано». Несколько дней спустя вернулся Манли и привез сокровища пирата. Вернулось также из Пуэрто-Рико и судно предприятия, которым командовал теперь другой лейтенант. Губернатор прислал благодарное письмо адмиралу, но, что всего важнее, вместе с письмом он прислал благословение на брак своей дочери с капитаном Темпельмором и в приданное 12 ящиков, набитых золотыми дублонами. 6 недель спустя после описанных событий мистер Уизрингтон, сидя в столовой своего дома в Финсбери-сквер и занимаясь чтением пришедшей почты, позвонил так сильно, что старик Джонатан подумал, что его барин рехнулся. Однако он не подумал прибавить шагу, и, войдя в столовую своей обычной медленной размеренной походкой, молча встал у порога. «Чего же он не идет, когда ему звонят?» — раздраженно закричал мистер Уизрингтон. «Я здесь, сэр», — сказал торжественно Джонатан. «Ага, пришел. Что ты двигаешься, словно какой дух, бесплотный, а не человек? Ну, а знаешь ли, кто едет к нам?» «Не могу знать, сэр». «А я знаю, старина, Эдуард едет. Он скоро прибудет». «Значит, ему надо приготовить его прежнюю спальню?» — спокойно осведомился старик. «Нет, самую лучшую спальню. Теперь он женат, Джонатан, и произведен в капитаны, капитан Темпельмор». «Так, сэр». «И он нашел своего брата-близнеца». «Так, сэр». «Своего брата, Франца, которого все считали погибшим. Но это длинная история, Джонатан, да и причудесная. Мать его умерла, бедняжка». «Упокой, Господи, ее душу», — проговорил Джонатан, поднимая глаза к небу. «А брат нашелся?» «Слава Богу! Они приедут дней через 10, так уж постарайся, чтобы все было готово к их приезду, старина. Я прямо не помню себя от радости. Жена его — испанка, Джонатан». «Чья жена, сэр?» «Чья-чья? Капитана Темпельмора! А подумать только, что его судили как морского разбойника». «Кого, сэр?» «Кого-кого? Да Франца, его брата! Джонатан, ты окончательно выжил из ума!» «Что еще изволите приказать, сэр?» «Ничего. Или постой. Нет, нет, можешь идти». Неделя через 3 после этого разговора приехал капитан Темпельмор с женой и братом и поселились у дяди, которому давно уже наскучило житье вдвоем с Джонатаном. Братья-близнецы сделались утешением его старости. Они закрыли ему глаза, когда он тихо умер, и поделили между собой его громадное состояние. Вот вам и конец истории пирата. Конец книги. Читал Вадим Ероткин.